В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Это 940-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Мы уже давно говорили о том, что все московские частоты выставлены на конкурс и разыграны. Однако только недавно на последней из выигранных частот появилось вещание. На последней пустовавшей частоте в FM-диапазоне Москвы начала вещание радиостанция «Вояж-ФМ». Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету «Коммерсант», проект осуществляет вещательная корпорация «Профмедиа», сокращенно ВКПМ. По словам президента корпорации Александра Варина, частота 96 МГц ровно, где работает новая радиостанция, принадлежит бизнесмену Олегу Чамину, который получит долю от рекламных доходов, создаваемой радиостанции. ВКПМ будет заниматься формированием программной политики и продажей рекламы. Чамин приобрел частоту в апреле 2007 года и с тех пор несколько раз пытался запустить на ней различные проекты. По оценкам экспертов, стоимость частот резко упала после начала кризиса, и для непрофильных игроков на медийном рынке сотрудничество с крупными холдингами остается последней возможностью получить выгоду от инвестированных средств. «Вояж-ФМ» станет пятой радиостанцией холдинга «Профмедиа», который уже управляет «Авторадио», «Энерджи», «Юмор-ФМ», «Радио Алла», а также порталом интернет-радиостанции 101.ru. Сообщение «Ленты» ничего не говорится о программной концепции вещания новой радиостанции. Из того, что мне удалось услышать в ночном эфире, я могу сделать вывод, что эта радиостанция не будет музыкальной. За час в эфире станции прозвучали две полноценные передачи и лишь одна песня. В анонсах общая тематика станции звучит как радиопутешествий. Одна из программ представляла из себя исторические очерки, другая была подготовлена по книге Гелеровского. «Вояж-ФМ» представляет «Радио путешествия». Дорожная волна. В Турции началось радиовещание на армянском языке, как сообщает агентство Associated Press. Первая программа вышла в эфир утром в четверг 2 апреля. В получасовой выпуск, подготовленный государственной телерадиовещательной компанией Турции, вошли новости, обзор культурных событий и музыка. В эфире было объявлено, что следующая трансляция состоится вечером того же дня. Агентство отмечает, что радиовещание для армянской аудитории было запущено непосредственно перед предстоящим визитом в Турцию президента США Барака Обамы. Еще в 2006 году, будучи сенатором от штата Иллинойс, Обама говорил о необходимости признания Турции геноцида армян. Сообщается, что руководство Турции обратилось к Обаме с просьбой наложить вето на резолюцию американских юристов, где массовые убийства армян в Османской империи в период Первой мировой войны называются геноцидом. В настоящее время в Турции проживает не менее 40-50 тысяч армян, большинство из них в Стамбуле, пишет Лента.ру. А в блоге Media Network неделю спустя на эту тему появилось дополнительное сообщение. Оказывается, турецкие армяне не понимают, что говорит армянский канал, который запустило турецкое государственное радио ТРТ. Проблема состоит в том, что вещание идет на восточно-армянском языке, то есть официальном варианте языка, который используется в самой Армении. Однако армяне в Турции используют западно-армянский, то есть другой вариант языка. ТРТ уже начало внутреннее расследование в связи с этой проблемой. Честно говоря, я бы, если бы не это сообщение, никогда бы и не узнал, наверное, что у армянского языка могут быть различные варианты, да еще и до такой степени. Начиная с 15 апреля, станция дальневосточной вещательной корпорации на острове Сайпан, KFBS, начала проводить тестовое вещание в цифровом формате DRM. Сообщение об этом со ссылкой на drmrx.org опубликовал на форуме российского DX-портала dxing.ru его пользователь под ником Cyber. Трансляция в эфире с 9 до 10 часов, время, как обычно, всемирное координированное, на традиционной для этой станции частоте 11650 кГц, азимут антенны 341 градус. Таким образом, луч направлен на Японию, Корею, Россию и Северную Европу. Сигнал в ряде регионов пройдет в дневное время, что ограничит возможности его приема на запад от центральной России. В Японии в это время будет ранний вечер, но рапорты о слышимости будут с благодарностью ждать из всех регионов. Адрес электронной почты для рапортов kfbseng@febc.org. Инженер FBC Джон Стейнли также добавляет, что разрешение на данную трансляцию выдано только на 3 недели, но и в этот промежуток времени возможно, что цифровой сигнал будет не ежедневно. Несколько позже будет объявлено о тестах в направлении Китая. О содержании тестовых программ ничего не говорится. Всем хорошо известно, что станция транслирует программы религиозного содержания. Наш коллега в форуме DX-портала сообщил, что ему уже удалось принять первую тестовую трансляцию. Он пишет, что Сайпан обычно идет в Иркутске на телескоп, но сегодня в день трансляции идет мощная радиопомеха и пришлось отстраиваться магнитной рамкой. Конец цитаты. Вот короткая запись, которую пользователь Cyber выложил на портале. You may also email us at saipan@febc.org. Судя по всему, идет трансляция на английском языке. Там же, на портале, можно найти и картинку с деталями принятого сигнала. Напомню, что все это выложено на сайте по адресу dxing.ru. В середине апреля текущего года Radio Veritas Asia отмечает свой юбилей – 40 лет в эфире. Впервые станция вышла в эфир с регулярными программами для внутренней аудитории на Филиппинах и для международной аудитории в Азиатском регионе 11 апреля 1969 года. Произошло это после длительного периода тестового вещания. В честь юбилея станции был организован симпозиум. В нем принимали участие радиопродюсеры, авторы передач и другие профессионалы эфира, которые делились своим опытом по теме «Католическое радиовещание в Азии». Да, знатоки эфира знают, что Radio Veritas Asia – религиозная станция, а поэтому и празднование идет под соответствующим девизом. «Через границы несем весть Христа». Об этом говорится в сообщении Media Network Weblog. Необходимо отметить, что создание Radio Veritas было результатом общего стремления очень многих людей и даже государств, среди которых были Ватикан, правительство Германии, а также католический епископат Германии, ну и, конечно же, католические епископы на Филиппинах. Также надо сказать, что решение основать Radio Veritas в Маниле было соответствующей реакцией на угрозу коммунизма, который в те годы распространялся в таких азиатских странах, как Китай, Северная Корея, Бирма, Вьетнам. Говорят, что тогдашний кардинал Филиппин Сантос ухватился за идею Radio Veritas, потому что, прежде всего, его страна была единственной католической страной в регионе, она находится рядом с Китаем, и это казалось лучшей позицией для того, чтобы пропагандировать католическую веру и таким образом предотвращать распространение коммунистических идей в регионе. Новости и информация, распространяемая через Radio Veritas, принимаются во всех странах Азии и в других частях мира на различных языках, что должно демонстрировать важность распространяющегося влияния и углубления католической веры. День сегодняшний, в котором неотъемлемую роль в жизни многих людей стал играть интернет с его различными возможностями вещания аудиопрограмм, по словам генерального директора Radio Veritas господина Эбиса, привел к значительному изменению слушательской аудитории и привычкам слушателей, ну и само собой это перевернуло новую страницу в истории станции. Появление цифровых технологий производства и трансляции программ привело к автоматизации процесса и созданию новой информационной системы, сказал господин Эбис. Его слова приводятся в статье Херна Зенароса, которую публикует блог Shortwave Central, небольшие выдержки из которой вы только что слышали. Radio Veritas Asia работает под патронажем конференции Федерации епископов Азии. Станция ведет вещание на 15 языках, в том числе и на русском. Кстати, вещание на русском языке было открыто в октябре 1989 года, то есть уже через полгода можно будет отмечать и этот юбилей. Передачи на русском языке представляют собой совмещение идей восточного и западного христианства. Кстати, это слышно прямо из идентификации самой русскоязычной программы. В эфире «Благовесть» – совместная программа православной радиостанции «София» и католического радио «Дар». Студии «Радио Веритас Эйжа» расположены в Кезон-Сити в Маниле, а передатчики в 230 километрах на северо-запад от филиппинской столицы. В распоряжении станции один передатчик мощностью 50 кВт и два по 250 кВт. Основная часть программ различных языковых служб производится в тех странах, на которые и идет вещание, если, конечно, это возможно по политическим соображениям. Станция подтверждает рапорты о приеме QSL-карточкой. Ее адрес – Radio Veritas Asia, PO Box 2642, Quezon City, Manila, индекс 1166, Филиппины. Адрес в интернете – www.rveritas-asia.org. Многие программы можно прослушать в прямом интернет-эфире или в записи на самом сайте. Согласно опубликованному там расписанию на текущий сезон, вещание на русском языке в эфире с часу 30 до 2:30 на частоте 17 830 кГц и с 15 до 16 9 570.